Четвертое. Следует указать, что еще до того, как начались пятилетние состязания, Сенат, пытаясь предотвратить всенародный позор, предложил императору награду за пение и в добавлении к ней венок победителя в красноречии, что избавило бы его от бесчестия, сопряженного с выступлением на подмостках. Но Нерон, ответив, что ему не нужны ни поблажки, ни поддержка Сената, и что, состязаясь на равных правах со своими соперниками, он добьется заслуженной славы по нелицеприятному приговору судей, сперва декламирует поэтические произведения, затем по требованию толпы, настаивавшей, чтобы он показал все свои дарования, именно в этих словах она выразила свое желание, он снова выходит на сцену, строго соблюдая все принятые между кефаредами правила. Не присаживаться для отдыха, не утирать пота ничем, кроме одежды, в которую облачен, не допускать, чтобы были замечены выделения изо рта и ноздрей. В заключение, преклонив колено, он движением руки выразил свое глубочайшее уважение к зрителям, после чего, притворно волнуясь, застыл в ожидании решения судей. Римская чернь, привыкшая отмечать понравившиеся ей жесты актеров, разразилась размеренными возгласами, одобрениями и рукоплесканиями. Страница 314. Можно было подумать, что она охвачена ликованием. Впрочем, эти люди, равнодушные к общественному бесчестью, пожалуй, и в самом деле искренне ликовали.